Глава 1. Остров. Дмитрий стоял на одном из верхних мостиков небольшого грузового судна, подставившись легкому дневному бризу. Тот приятно холодил спину под легкой рубашкой, хотя... В общем и целом все одно жарко. Тем более, если из пусть и мягкой, но все же зимы Кавказа, ты вдруг оказался в тропиках. Рука в очередной раз скользнула к карману шортов и извлекла уже влажный платок. Утер пот с лица и вернул его обратно. Признаться, он сейчас с куда большим удовольствием спустился бы в каюту, пусть и приходилось ее делить с тремя попутчиками. Помещение небольшое, сродни купе вагона, разве чуть длиннее из-за наличия платяных шкафов. Ну и еще вторые ярусы явно добавили, больно уж полки отличаются от коек внизу. Наверняка нарастили в связи с увеличением числа пассажиров. Впрочем, для семидневного путешествия это мелочь. В поезде приходилось трястись и подольше, и простора куда меньше. Зато в каюте имеется кондиционер. С другой стороны, нечего ему там делать. Это конечный пункт его первого морского путешествия. Роза втягивалась в узкий проход, за которым открывалась обширная голубая лагуна. Она отделена от океана множеством мелких островов и песчаных банок. Посередине довольно крупный остров. Или это ему так только кажется? Просто раньше как-то не доводилось бывать в подобных местах, а потому он не в состоянии оценить масштаб, но выглядит весомо. Фарватер виден отчетливо. Тут даже не нужно быть лоцманом, чтобы провести судно, не зацепив дна. Если ты умеешь управлять судном, достаточно просто придерживаться темно-синей полосы, ведущей вглубь лагуны. Кстати, уже отсюда было видно, что темная вода вскоре начинает расходиться вширь. Правда, сомнительно, что столь уж вольготно. Дмитрий много читал о море, причем далеко не только художественную литературу, но и познавательную. К примеру, мог на коленке соорудить секстант и определить координаты. Хобби у него такое. Но впервые увидев морскую гладь воочию, был разочарован. Никакой магии не случилось. Оказалось, что он человек сугубо сухопутный, правда, это ему не мешало читать, познавать и постоянно думать о море. Вот как хотите, так и понимайте. Судно миновало мыс, скрывавший панораму берега, и Дмитрий поспешил вооружиться 40-кратным монокуляром. Из недорогих, но заявленным характеристикам вполне соответствует. Линзы пластиковые, и китайское изделие прослужит недолго, но цена такова, что и потерять не жалко. Вдоль берега вытянулся поселок, к которому с востока подходит грунтовая дорога. До окончания строительства асфальтировать ее, скорее всего, никто не будет. Все одно разобьет строительная техника. А кому нужны лишние хлопоты и траты? Вот когда закончат, тогда совсем другое дело. Дальше на запад заметна обширная стоянка этой самой спецтехники, также лишенная облагороженного покрытия. Кстати, заметно только с дюжину единиц. Впрочем, завоз все еще продолжается. На Розе, кроме контейнеров с грузами, сейчас находится экскаватор, бульдозер, пара больших самосвалов и два миксера. И несколько машин куда более скромных размеров, но не менее значимых для стройки. По грунтовке на восток, вздымая шлейф пыли, пробежал квадроцикл, следом пикап, а навстречу им небольшой автобус. Впрочем, последний, едва миновав стоянку техники, пылить тут же перестал. Дальше шла новенькая асфальтированная дорога. Наверное, посчитали, что пылить в жилой зоне все же не стоит. Миновав стоянку, белый салон автобуса начал мелькать среди новеньких с иголочки сверкающих белизной домиков поселка. Тот тянулся по обеим сторонам дороги вдоль берега с разрывом напротив порта. Ну или причала, с прилегающей обширной площадкой. От западной окраины этого разрыва отходил мол с дорогой к причалу, имеющему длину около 80 метров. Вполне достаточно для небольших грузовых судов, заходящих в гавань. Зато площадка под грузы имела куда более солидные размеры. Этакий квадрат 200 на 200 метров. На краю, что ближе к берегу, расположилась пара ангаров и модульное административное здание этакого мини-порта. Кстати, причал явно не новодел, поросшая водорослями бетонная стенка со сколами. Старый, но все еще пригодный асфальт, с проросшей в трещинах травой. Это никак не вязалось с бросающейся в глаза новизной во всем остальном. Впрочем, никакой загадки. Остров раньше был обитаем. Но лет 5 назад вулкан на нем вдруг ожил, и хотя лава пошла по противоположному склону, жители поспешили воспользоваться ситуацией и убрались отсюда подальше. Раньше население острова составляло порядка 100 человек, и, как говорили представители компании, они просто воспользовались выгодной ситуацией. Получили статус беженцев, а как следствие – новые дома и пособия. Это не считая благ цивилизации. Сам же вулкан опасности не представлял. И Дмитрий был склонен верить этому. Уж больно крупные средства вкладывались в это место. Причем не просто так, а с серьезным намерением создать здесь зону отдыха. Эдакий тропический рай. Вот сомнительно, чтобы люди, ворочающие столь серьезными капиталами, не озаботились исследованием сейсмической активности. Так что тут он был спокоен. Хотя странностей все же хватало. К примеру, работодатель вдруг решил облагодетельствовать всех своих работников нейросетями. Не бесплатно, конечно, но 1000 рублей, да еще и в рассрочку на полгода, с частичным вычетом из зарплаты. Нет, понятно, что на рынок выходит новый игрок, и по сути они стали участниками рекламной акции. Но не настолько же дешевле. Для понимания, установка этого девайса стоит минимум 10 тысяч рублей. При том, что средняя цена однокомнатной квартиры в России составляет 15, 1000 – это вообще ни о чем. Да, продукт активирован только частично и не имеет возможности подключения к спутниковой системе всемирной паутины. Из баз только то, что нужно по специальности, плюс английский язык. Но активировать нейросеть не так, чтобы и дорого. Что же до баз знаний? То их в любом случае пришлось бы загружать самостоятельно и за свой счет. В то, что они столкнулись с каким-то контрафактом, Дмитрий не верил. Во-первых, не та область, и подделки сюда еще не добрались, а во-вторых, все работало нормально, и никакого дискомфорта он не ощущал. Словом, если и нужно было бояться, то 4 дня назад, когда пришла его очередь посещения судового медпункта с довольно профессиональным персоналом. Но все же странно. Ладно он. Нефедову предстояло стать мастером участка, и необходимость установки нейросети ему хоть как-то можно объяснить. Но зачем это простым рабочим? Куда проще набрать их из одноязычных и никаких проблем. Все необходимые данные постройки можно закачать в копеечные наладонники, способные хранить терабайты информации. Специальность же... Вообще-то здесь все специалисты в своей области. Иных и нанимать-то не стоит. И даже сегодня, в век цифровых технологий, на стройках предпочитают работать с чертежами, отпечатанными на бумаге. Да-да, строители те еще консерваторы. Ну вот к чему, к примеру, нейросеть Ваське Носкову? Он и так все время пропадает в игрушках, а эдак и вовсе поселится в виртуале. Уже сейчас ходит и стонет, когда же они отработают контракт и вернутся домой. Твердит, что после этого завяжет со строительством и напрочь обоснуется в игровом мире, где сможет стать кем угодно и зарабатывать достаточно, чтобы больше не глотать пыль. Еще лет 30 назад многие фантасты писали о виртуальных мирах и капсулах, посредством которых эта самая виртуальность достигалась. На деле этот путь оказался тупиковым. Лишь непосредственный контакт с мозгом позволяет добиться полного виртуального погружения со всеми тактильными ощущениями. И такую возможность предоставляет только нейросеть. «Дим, ты чего как пыльным мешком пришибленный?» – легонько толкнул его в плечо Лёва. Этот здоровяк отличался добродушием в отношении своего круга и недолго раскачивался, чтобы врезать в морду кому со стороны. Конечно, сам не задевал, но и не спускал наглости, причем ничуть не задаваясь вопросом, во что это может вылиться. Было дело, будучи ярым болельщиком футбола, в прошлом 2049 году поехал на чемпионат мира в Болгарии. Ну и слишком бурно радовался победе над голландцами. Тем это не понравилось. М-да. Потом не понравилось то, как с ними обошелся русский медведь. Пришлось Дмитрию срочно лететь в Софию и вызволять работничка из кутузки. Да вот не сходится что-то никак. Нейросеть это ни к селу, ни к городу. Ты же вроде был рад. Обрисовывал нам перспективы от ее установки, образование, получение всевозможных специальностей, востребованность ее обладателей при трудоустройстве. Все так. И на работу с руками-ногами, и программу университета, которую я постигал 5 лет, можно пройти за полгода. И не нужно лопатить справочники, а достаточно только разложить все по полочкам у себя в башке да пользоваться, но... Что не так? Слегка разведя руками, удивился Лёва. «Мне не дает покоя то, что нам велели отправить домой наши наладонники и вообще любую электронику». «Ну, вообще-то они объяснили это коммерческой тайной». «Ну да. Разом ворваться в туристический бизнес, произвести эффект разорвавшейся бомбы, а не раскручиваться постепенно. Да только как-то все это...» «Дима, ты кто по жизни? В смысле? В смысле, не последний выпускник престижного университета, инженер-строитель и отличный специалист. Но все, на что тебя хватило, это сбить в комплексную бригаду пару десятков обормотов вроде меня. И ты действительно думаешь, что можешь учить тех, кто ворочает десятками и даже сотнями миллионов? Остынь, Дима. Ну чего ты себя накручиваешь?» «Да бог весть. Не нравится мне это и все тут. Тропический остров, голубая, мать ее, лагуна, белый песок и синее небо. А на душе погано. И с Ниной никакой связи». «Вот с Нинки и надо было начинать». «Да не в этом дело». «Ну да расскажи», – отмахнулся приятель. «Вот скажи, Жора, он что, и впрямь подсуропил бы тебе эту работенку, если бы почуял гнильцо? Мне он таким не показался». «Так что выдохни, и вообще, если у них тут все с виду так кучеряво, может и бар с пивом найдется, а то и впрямь просто райский остров какой-то, грешно не выпить». Кириллов Георгий, друг и однокашник Дмитрия, неплохо устроился в Москве. Помогли связи его отца, который особенных высот не достиг, но знакомства и связи заводить умел. А главное, умудрялся добиваться к себе уважения. Другой на его месте непременно развернулся бы, но дядя Женя предпочитал скромно заниматься своей гостиницей и никуда не лезть. А вот сына пристроить удалось. Причем в Москву. Надо сказать, несмотря на блат, Георгий и впрямь был стоящим специалистом. А потому полностью отрабатывал свою зарплату. Ну и двигался по карьерной лестнице. Надо ли говорить, что уже через год он перетянул Дмитрия к себе. Да только, будучи знающим свое дело, молчать ни Федов не умел. И уж тем более, когда ему пытались указать его место. Из фирмы он вылетел с треском, едва и Георгия за собой не уволок. Но набрался наглости и, пробравшись в дом гендиректора, поговорил с ним по душам. Нет, морду он ему не бил, а именно поговорил. Как результат, тот при Нефедове позвонил Кириллову и сообщил, что друг его, конечно, чудак на букву «М», но в отношении Георгия начальник все же погорячился. После гендиректор выставил незваного гостя вон. В смысле, попросил уйти. Дмитрий вернулся в родной город, сбил комплексную бригаду, оформил ИП и трудился на ниве строительства. Конкуренция на частном рынке серьезная, качеству зачастую предпочитают дешевизну. Средств на то, чтобы организовать что-то свое, у него не было, как и возможности взять кредит. Обзавелся семьей. Словом, вроде не шиковал, но и не бедствовал. 2 недели назад позвонил Георгий и сообщил о фирме, набирающей строителей. Причем предпочтение отдают уже устоявшимся бригадам. Год работы за рубежом. Перспективы более чем радужные. Прейскурант стоимости выполненных работ впечатлял, оговорки насчет качества и трудовой дисциплины не пугали. И вот они на палубе судна, вползающего в голубую лагуну. Перспективы, сомнения и даже опасения, и в то же время надежда на то, что все страхи ложные. И что ему за этот год все же удастся заработать втрое против прежнего, вернуться к семье, обнять жену, сына и дочь. Роза довольно споро пришвартовалась к причалу. Признаться, Дмитрий ожидал, что этот маневр займет куда больше времени. Все же не яхта какая, а грузовое судно, пусть и небольшое, порядка 80 метров в длину. Но, пожалуй, большим судам тут делать нечего. Лагуна обширная, до окружающих ее островов и банок порядка 2 километров. Но все это мелководье, во всяком случае для судов. Глубокая же вода в ширину меньше 500 метров, входной фарватер и вовсе не больше 150. Еще не опустился трап, как на пристань начала подъезжать техника. Первым на площадку вполз массивный и приземистый автокран. На 50 тонн, а может и больше. Портовый кран тут отсутствовал. А ты поди сними, чем поскромнее тот же кубовый экскаватор. Корабельная стрела, похоже, этот груз точно не потянет. Не выглядит она внушительной. Следом подтянулись 5 небольших автобусов, готовые принять 200 прибывших пассажиров. При виде них на губах Дмитрия появилась улыбка, потому что он узнал российские автобусы ПАЗ. Отечественный автотранспорт на чужбине – нечастое явление, скорее уж редкое. Русские вроде как наконец научились делать качественные машины, но конкурировать со старыми и проверенными марками им сложно, а те и не думают уступать свои позиции. Но что-то маловато автобусов-то. На борту «Розы» прибыло 204 человека, и на всех там явно мест не хватит, если только стоя. С другой стороны, ничего страшного, прокатиться немного стоя, не развалится. Хм. Ну куда ж без них-то? Вот и доблестная полиция пожаловала на Гелендвагене. Машина не новая, как и вся техника, но вполне бодренькая. Цвет белый с синей полосой по борту и соответствующей надписью. Окна заднего отсека затемнены и, скорее всего, зарешечены. Интересно, а чем этим не угодил русский УАЗ? Между прочим, авто очень даже на уровне. Дмитрий не жалуется. К тому же проходимость выше всяческих похвал. Вот этот Мерс нервно курит в сторонке. Двери распахнулись, и на асфальт ступили 4 полицейских. В синей форме, угловатых фуражках и неизменных солнцезащитных очках. При виде них молодой Василий даже присвистнул. «Модификанты припожаловали». «С чего ты взял, малой? Мужики как мужики», – усомнился Лев. «Да ты на них погляди, видишь, как двигаются, что твои хищники». «Они, поди, не меньше твоего в игрушки режутся, вот и научились выделываться», – продолжал гнуть свое Денисов. Дмитрий окинул их взглядом. 4. И впрямь двигаются так, словно в любой момент готовы броситься на противника. Сбитые тела, обтянутые синими рубашками, сильные руки с узлами мышц. Никаким бодибилдерам и не снилось то, что могут сотворить наномодификаторы, перестраивающие тело. Правда, препараты эти не просто дорогие. Их не достать. Только силовики их и пользуют, да и то не все подряд. Сбылась давняя мечта о солдате, не ведающем усталости. Разрабатывавшиеся экзоскелеты сейчас пылятся где-то в хранилищах лабораторий, так и не обретя жизни. Вопрос с энергетической установкой так и остался нерешенным. Зато нанотехнологии с этой задачей справились. Правда, наномодификаторы сами по себе могут нанести только вред. Тут помимо них нужна еще и нейросеть со специальным программным обеспечением. Иначе, выйдя из-под контроля, они такого наворотят, что современная медицина будет попросту бессильна. Так что, если Васька не ошибался, непростые это ребятки. М-да. «Обвешаны-то, обвешаны. Справа кобура с пистолетом, слева и на животе с шокером. Только бы не перепутали, случись какая беда. Подсумки с наручниками, радиостанцией, газовым баллончиком и демократизатором, в смысле резиновой дубинкой. И все это на весьма крепких ребятах. Серьезно тут подошли к вопросу правопорядка. Только бы без перегибов. Нефедов невольно скосил взгляд на Денисова. Этого уже не раз приходилось выковыривать из полиции. Плохая тенденция. А эти ребятки по виду шуток не понимают, от слова совсем. Ага, и еще один встречающий. На этот раз сугубо штатский. На пристань выкатил пикап «Шевроле». Небольшой открытый багажник, ну или грузовая площадка. Четырехдверная кабина. Выглядит авто очень брутально и наверняка оборудовано кондиционером. О последнем Дмитрий подумал с тоской. Интересно, он вообще сумеет тут акклиматизироваться? А вот водитель подкачал. Мужчина среднего роста, под 50. Вроде и худой, но в то же время явственно наметившееся брюшко. Из-под бейсболки выглядывают седые волосы, выбеленные усы, на носу очки. Смотрится не грозно, но держится уверенно, как человек, имеющий право распоряжаться. «Я сержант местной полиции ЛАЦИС. Сходим по одному, представляем свои идентификационные карточки. После чего отходим вправо и ждем. Дальше вас будут выкликать по именам и рассаживать по автобусам. Сразу говорю, мест всем не хватит, но ехать недалеко, так что постоите, не развалитесь». Едва опустили трап, заговорил рослый полицейский. Квадратная челюсть, солнцезащитные очки – бугрящиеся под облегающей синей рубашкой узлы мышц. Характерная угловатая фуражка совершенно не подходит к его облику. Кажется, лишней и даже чужеродной. Вот берет или армейская кепи, те да, пришлись бы к месту. Но в настоящий момент эта машина для убийства представляет органы правопорядка. Дмитрий подхватил сумку со своими вещами и, наконец, ступил на трап. Признаться, хотя он и много читал о море, интересовался кораблями, баркасами и лодками, был искренне рад наконец покинуть шаткую палубу. Едва ступив на асфальт, он вдруг ощутил толчок. Поначалу даже растерялся и бросил взгляд на вершину горы с кратером вулкана, но потом сообразил, что так его приветствует земная твердь, от которой он успел отвыкнуть за прошедшую неделю. «Карту!» Послышался нетерпеливый голос низкорослого полицейского. «Пожалуйста», – протянул Дмитрий ему кусок пластика с оттиснутым его именем и фамилией. Едва приметив ее синий цвет, парень бросил через плечо. «Мистер Джонстон, ваш прибыл!» Взял карточку и приложил к считывателю. Удовлетворенно кивнул и указал в сторону направившегося к ним того самого мужчины из пикапа. «Вас встречает, мистер Нефедов». «Это какая-то ошибка?» – пожав плечами, попытался было возразить Дмитрий. «Никакой ошибки, сэр. Вы входите в состав руководства строительства. Проходите, сэр, не загораживайте проход». «Здравствуйте, Дмитрий Викторович», – явно запнувшись на отчестве, произнес подошедший. «Меня зовут Дэвид Джонстон. Я руководитель проекта». «Не стоит утруждаться с отчеством. Просто Дмитрий», – пожимая протянутую руку, произнес Нефедов. Общаться получалось с трудом. Сначала нейросеть переводила сказанное на русский. Потом он формировал ответ, в голове создавался ответ на английском, который он и повторял в меру своих способностей, прекрасно сознавая, насколько коверкает непривычную речь. «Хорошо, прошу следовать за мной», – указывая в сторону своего автомобиля, предложил мужчина. «Я лучше с ребятами», – попытался было возразить Дмитрий. Однако натолкнулся на строгий взгляд и предпочел не вступать в препирательство. Джонстон даже не предпринял попытки перехватить сумку вновь прибывшего. Да оно, в общем-то, и понятно. Не водитель, а, можно сказать, высшее руководящее лицо на этом острове. Вообще удивительно, какого ляда сам приехал. Может, просто скучно сидеть на этом острове? «Дмитрий, давайте сразу договоримся. Вы прибыли сюда на должность мастера участка и входите в руководящее звено. А потому никакого панибратства. Вам платят высокую зарплату не за то, чтобы вы нравились рабочим, а за то, чтобы они своевременно и качественно выполняли свою работу. И для этого ими нужно руководить. Поверьте, они же потом вам и спасибо скажут», – устраиваясь за рулем, произнес Джонстон. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы общаться со своими парнями на коротке. Мы вместе уже не первый год», – забросив сумку в кузов и устраиваясь рядом, возразил Нефёдов. «Подобное общение не возбраняется, но только в неформальной обстановке, и так, чтобы это не роняло вашего авторитета в глазах окружающих. Там, где рабочий перестает видеть руководителя, начинается бардак. Я учту это». «Очень на это надеюсь», – запуская двигатель, произнес Джонстон. «Дмитрий, вам не говорили, что ваш английский ужасен?» Вдруг ни с того ни с сего с улыбкой поинтересовался американец. «Уверен, что ваш русский ничуть не лучше», – слегка разведя руками, ответил он. «То есть вы пользуетесь онлайн-переводчиком?» «Именно». «Ничего, благодаря нейросети вы очень быстро заговорите, хотя от акцента все же не избавитесь, как ни старайся», – наконец, трогаясь с места, произнес новоиспеченный начальник. «Мистер Джонстон, когда мы одни, Дэвид, я не стараюсь вам понравиться, Дмитрий, но и причин для излишнего официоза не наблюдаю». «Дэвид, мне непонятна одна деталь. Этот остров, по идее, должен быть во французской юрисдикции». «Так и есть». «Но нам загрузили базу с английским языком». «Ничего удивительного, коль скоро заказчик англоязычный». «А так, меня, признаться, этот малый Вавилон тоже озадачил, но ответов ты у меня не найдешь». «Ну а как быть с нашими бравыми полицейскими? Мне показалось, что они модификанты». «Не показалось, так и есть. Дело в том, что эти ребята не совсем полицейские. Или совсем не полицейские, как и 26 их товарищей. Они служат в частной военной компании, здесь по контракту». «И от кого тут нас нужно защищать? От пиратов?» «Скорее уж от самих себя. Народ тут подобрался самый разный». «И сколько нас собралось на этом острове?» «С прибывшими сегодня ровно 2000». «Немноговато. Признаться, я даже не представляю, где и как можно задействовать такую прорву народа. Во всяком случае, в ближайшее время». «Во всем есть свой глубинный смысл. Во-первых, отнимите от этого числа сотню человек обслуживающего персонала, куда входят и 30 полицейских. Медики, айтишники, электрики, сантехники, продавцы магазинов, бармены, повара, дворники. Рабочие должны заниматься своим делом, а не думать о быте. Во-вторых, отбросьте сотню административного аппарата, без которого никак не обойтись. В-третьих, уберите еще 1500 человек, проходящих сейчас акклиматизацию. В кое число входят и вновь прибывшие. Оставшиеся же поэтапно уже входят в рабочий ритм. Вы подошли с севера, поэтому не видели, что на северо-восточном и юго-восточном побережье уже приступили к земляным работам. Часть техники как раз находится там. В глубине острова имеется асфальтовый заводик, который уже начал функционировать. Дорожники пробили пока только грунтовые дороги, но уже начали укладку асфальтового покрытия». «Я заметил», – кивая на асфальт, произнес Дмитрий. «Ну а откуда нам еще начинать, как не с поселков?» «Поселков? То есть это не единственный?» – удивился Нефёдов. «Разумеется, нет. Вы что же решили, что люди у нас набиты в дома, как селедка в бочке? Оно, конечно, не гостиничные номера, но условия вполне приемлемые». Останавливая пикап на площадке перед каким-то модульным административным зданием, хмыкнув, возразил Джонстон. «Помимо этого поселка есть еще два, поближе к строительным объектам. Мы их называем Восточный и Южный. Прибрежная полоса порядка 20 километров, и на всем протяжении планируется строительство целого ряда отелей. Не на головах друг у друга, но и не столь уж вольготно». «Даже так? А этот поселок по аналогии называется Северным?» «Называйте Северным или Центральным, не ошибетесь. Кстати, все руководство проживает здесь же. На участке добираются самостоятельно. «А мои где поселятся?» «Тоже в центральном. Неделька на акклиматизацию и за работу. Ваш объект будет западнее, в 3 километрах отсюда. Доставка на автобусах. Выходите». «Зачем?» «Здесь располагается серверный центр, где обосновались 2 наших айтишников. Надо активировать вашу нейросеть. У них же можно прикупить кое-какие базы. Но ничего серьезного». «Мне казалось, выход в интернет запрещен». «Так и есть. Но у нас тут имеется своя замкнутая сеть, которую впоследствии переориентируют на внешнюю. 2 ретранслятора выведены на мелкие островки на севере. Вон, видите? Вышка с антеннами торчит. Такая же на юге. Центральная, на краю кратера вулкана. Ее отсюда не видно. Там же находится и сейсмостанция. Есть тут 2 работников на постоянной основе. Ведут наблюдение за вулканом. Но все за то, что он окончательно утихомирился на очередную 100 лет. Компании этого более чем достаточно, чтобы получить свою прибыль». Активация заняла всего лишь 2 минуты. Когда же они вышли, на площадке уже стоял 1-й автобус с вновь прибывшими. Другие проследовали к баракам общежитий, в которых предстояло разместиться новичкам. Как пояснил Джонстон, постепенно активацию пройдут все. Это в первую очередь позволяло решить вопрос связи. Теперь нет необходимости в наладоннике. Нейросеть полностью брала на себя его функции и даже расширяла их. Правда, невозможность связаться с семьей несколько напрягала. Радовало хотя бы то, что можно будет отправлять видеосообщения на электронных носителях с приходящими судами. Правда, они неизменно будут проходить цензуру. Руководство компании старалось пресечь любую утечку информации. Ну, может и так. Тиски недобрых предчувствий постепенно отпускали свою хватку. Их встретили, тут налажена нормальная жизнь. Работникам предоставлены все условия, предусмотрен досуг, учли даже такой аспект, как женское общество. Они составляли едва ли не 1/3 от общего числа обитателей острова. С учетом толерантства, присущего западным державам, удастся выдержать паритет. Это Дмитрий не о себе, а о парнях. Сам-то он кремень, в смысле он на это надеялся, потому что жену свою любил. 300 метров по улице, и Джонстон заехал во двор типового модульного домика на 2 хозяев. Они были выгорожены и отделены друг от друга невысоким заборчиком из штакетника. Единственное, ворот и калитки не было. Посчитали все же перебором. Во дворе половины домика слева стоял точно такой же пикап «Шевроле». «Ну что, сосед, добро пожаловать!» Протягивая связку ключей от дома и ключи с брелоком от автомобиля, произнес Дэвид. «Сосед? А ты думал, я вот так встречаю всех своих работников? Только немногих». «И чем же я сподобился?» «Не использовать свое служебное положение хотя бы в мелочах глупо», пожав плечами, произнес Джонстон, выходя из машины. «Не люблю соседей, а потому к их подбору стоит подходить вдумчиво. Все же придется прожить бок о бок больше года. Вот и не селил никого рядом с собой. Все присматриваюсь. Но ты последний специалист». «А что же насчет отдельного жилья для большого босса?» – поинтересовался Дмитрий, выйдя из машины и потянув из кузова свою сумку. «В этом отношении получился пробел. Строить же жилье за свой счет увольте. Я здесь, чтобы заработать, а не разбрасываться деньгами». «Ну а как не сойдемся характерами?» «Поменяю соседа. Согласно контракту, компания обязалась предоставить жилье. Там оговаривается целый ряд условий, которым оно должно соответствовать. Но ни в одном пункте нет конкретного адреса. Ты меня понимаешь?» «Еще как понимаю», – задорно улыбнувшись, ответил Дмитрий. «Вот и замечательно». Джонстон взглянул на часы и, удовлетворенно кивнув, подвел итог. «На то, чтобы забросить вещи и осмотреться, 15 минут. Потом выезжаем на обед, и я проведу тебе экскурсию. Свою машину не трогай, поедем на моей. Составишь себе для начала хотя бы общее представление как об острове, так и о масштабах строительства». «А к чему мне объезжать все объекты?» «Ну, жизнь есть жизнь. Мало ли кого скрутит какая болячка. Поэтому у меня принцип. Мастера участков должны знать все доподлинно о своем объекте и в общих чертах о соседних. Ясно. Буду готов. В межевом заборчике имелся проход, но калитка, как водится, отсутствовала. Дмитрий прошел на свою половину, мельком бросил взгляд на белый «Шевроле», хмыкнул и поднялся по крыльцу. Ключ провернулся без труда. При входе небольшая прихожая, справа кухня 2 на 3. Для одинокого постояльца более чем достаточно. Кухонный стол, шкафы, мойка, холодильник, обеденный столик, 3 стула, тостер, кофеварка и комплект посуды в наличии. Прямо дверь в санузел с раковиной, унитазом и душевой кабинкой. Также все полностью укомплектовано, остается только расставить свои принадлежности. Стояк перекрыт, но стоило провернуть кран, как тут же зажурчала вода. Пустил струю и с удовлетворением отметил отсутствие какой-либо мути. Пластиковые трубы и чистая местная вода. Или она здесь из опреснителей? Сомнительно вообще-то, но мало ли. Налево вход в жилую комнату, двуспальная кровать, не сексодром, но и вдвоем будет не тесно. Платяной шкаф, рабочий стол со стулом, стационарным компьютером и принтером. Нейросеть не панацея, она обеспечивает массу удобств, но все же не в состоянии заменить полноценный компьютер. На углу пристроился планшет, ни разу не компактный. Диагональ порядка 20 дюймов. А что такого? Нормальный рабочий инструмент. Ну и про любовь строителей к бумажным чертежам уже говорилось. Ну тоже, в общем и целом, все просто замечательно. Домик, конечно, не домик, а скорее этакий вагончик 8 на 3, но жилье отдельное, все удобства в наличии. Есть и водопровод, и канализация, и электричество. Имеется даже кондиционер. Не супер-пупер, но со своей задачей вполне справится. Да шикарное жилье. Он на подобное и не рассчитывал. Иное дело, что жизнь его научила, кому дается, с того и спрашивается. Но он работы не боялся, в своих способностях и опыте не сомневался, так что все страхи по боку. И справится, и заработает, и домой вернется с тропическим загаром. Оставил в своем новом жилище вещи и направился к соседу. Время вроде еще не прошло, но заняться сейчас решительно нечем. Просто высиживать назначенный срок нет никакого желания. «Дэвид», подойдя к двери, позвал Дмитрий. «Проходи на кухню», – послышался голос из-за двери. Да, кухню, а вернее обеденный стол, использовали явно не по назначению. Джонстон предоставил время не только Дмитрию, но и себе малость выкроил, чтобы вычистить самый натуральный пистолет. Нефёдов не больно-то разбирался в оружии, но этот вроде бы кольт. Хотя он может и ошибаться. Оружие было разобрано на части и разложено на куске ткани. «Удивлен?» – видя его реакцию, поинтересовался хозяин. «Удивлен», – не стал лукавить Нефёдов. «Кольт 1911, классика. Не какой-то там новодел, а самое настоящее боевое оружие. Конкретно этот, 73 года назад воевал во Вьетнаме». «Откуда такая точность? Почему не больше и не меньше?» «Это пистолет моего деда. Он был сержантом на той войне». «А от отца тебе что досталось?» «От отца автомат АК-47 после Иракской войны. Настоящий, еще с советской выделки. Он остался дома. Лично мой трофей из Афганистана стоит в сейфе». Джонстон заговорщицки указал в сторону жилой комнаты. «Русский Вепрь 308СУ по схеме Bullpup». Вепрь 308СУ. Вепрь калибра 308. Снайперский укороченный. Под патрон 7,62 на 51 НАТО. Плод воображения автора. Здесь и далее примечание автора. Слабость к русскому оружию? С точностью у ваших стволов всегда были определенные трудности. Вроде и не кривые, но показатели средненькие. Однако чего не отнять, так это простоты, неприхотливости и большого ресурса. Говоря это, он начал собирать кольт. «У меня из 35 единиц 7 образцов русские. Кроме названных, есть еще винтовка Мосина, ППШ-41, выпущенная, между прочим, в 1945 году. Хм, 105 лет назад. Получается, у моего малыша юбилей. Не подумал. Надо было прихватить, завтра бы и отметил. М-да. Дробовик МЦ-255М. Он, кстати, тоже здесь. И пистолет «Бердыш». Редкость несусветная. Да еще и в полной комплектации, со сменными стволами. Он ведь на вооружении только у ваших спецподразделений. Заканчивал он уже, проходя через небольшую прихожую в жилую комнату и кивком приглашая гостя пройти за ним. Дмитрий не стал ломаться, а заодно и поинтересовался, ну раз уж человек стремится понять, что за соседа приобрел, отчего бы и не потрафить ему в любимой теме. Опять же, лично Нефёдову этот зрелый мужчина пока нравился. И много народу приехало сюда со своим оружием? Нет? Любителей стволов хватает, но с собой никто не взял. Не захотели возиться с оформлением. А я так понимаю, просидеть на этом острове больше года без моих игрушек будет слишком скучно. Вот и прихватил кое-что. С этими словами он с гордым видом указал на кустарно сваренный шкаф, стоявший в углу, и еще сохранивший легкий налет запаха краски. Местная работа. Сомнительно, чтобы он тащил эту бандуру сначала с самолетом, а потом через океан. Внутри него взору Дмитрия предстали капсельный револьвер бог весть каких годов, капсельное же ружье или все же винтовка, коль скоро владелец является любителем целевой стрельбы. Винчестер, куда же американцу без оружия завоевавшего Запад. Револьверный дробовик, знакомый ему из рассказов одного знакомого. Ну и, собственно, та самая укороченная винтовка по системе Bullpup с оптическим прицелом. «Это ты называешь кое-что?» Дмитрий даже не старался скрыть своего удивления. «Ты даже не представляешь, сколько мне пришлось ломать голову над выбором. Я, конечно, не оружейный маньяк, но стрельбу люблю». «Это заметно. И не лень же было». «Совершенно не лень. Тем более, что я ведь это не на своем горбу нес. Сейф уже здесь сварил. Все же лучше, чтобы оружие было под замком». «Согласен. Кстати, не совсем понятно, как ты собираешься удовлетворять свою потребность. Что-то я не вижу патронов». «Обижаешь». Подмигнув, Дэвид поднял край покрывала на кровати. «Да. Ну, может, и не маньяк, но патронами запасся изрядно. Лично Дмитрий наблюдал 4 цинка, с чем именно бог весть, ему видны только зеленые боковые стенки. И никаких сомнений, что в глубине были еще. Кроме этого, белые полупрозрачные пластиковые контейнеры, в которых угадывались коробки с патронами. Наверное, к дробовику». «И ты все это вез из самых Штатов?» «Нет, конечно. Купил в Африке перед отбытием судна по бросовой цене. Оружие и боеприпасы там дешевле некуда. Не для местных, конечно. Они при виде одного единственного доллара готовы танцевать джигу». «Контрафакт?» «Ни в коем случае. Все фирменное. Кстати, завтра воскресенье. Ты как пострелять?» – предложил Дэвид. «Можно», не выказав особого энтузиазма, согласился Дмитрий. «Не охотник и не любитель оружия. Рыбак?» – вздернув бровь, поинтересовался Джонстон. «Тоже мимо меня. На рыбалку выбираюсь только, чтобы выпить и отдохнуть. Снасти зачастую не разбираем». «Да, тяжелый случай. Ну а стрелять-то хоть умеешь?» «Когда служил в армии, стрелял из автомата и пулемета. Вроде неплохо получалось. Но вот уже 13 лет, как вообще не брал в руки оружие. Уже хочешь подыскать нового соседа?» «Пока нет», – пристраивая кольт на крючке и запирая сейф, ответил хозяин. «Для начала навестим завтра стрельбище. А сейчас поехали, поедим». «Можно еще вопрос?» «Спрашивай». «Ну а МЦ-то почему? У моего знакомого есть такой. Так он его только за красоту и держит. Без перчатки на левой руке стрелять не может. Прорываются газы и обжигают руку». «Ну, во-первых, я согласен с твоим знакомым. Оружие очень красивое и прикладистое. Современные образцы не отличаются эстетичностью. Во-вторых, у твоего знакомого ранний образец, а этот уже модифицированный по систему Нагана. Только патрон нужен правильный. При взводе курка барабан насаживается на казённик ствола. Во время выстрела гильза раскрывается, в результате чего получается полная обтюрация. При очередном взводе барабан соскальзывает со ствола, убирая и гильзу, после чего проворачивается. Чуть сложнее и дороже, но зато каков красавец, а? Да, ружье и впрямь красивое. Обедали в небольшом уютном кафе. Можно и в столовой за счет компании, но с выбором блюд там было откровенно слабо. И вообще, казенная еда, она и есть казенная. В кафе же довольно обширное меню. Как оказалось, подобные заведения имеются в каждом из поселков. Разумеется, эти излишества за отдельную плату, благо на счету у рабочих средства имелись, аванс от компании. На острове с банками, конечно, никак, но наличествует своя бухгалтерия и электронная касса. Молодые супруги не были владельцами кафе, однако и не платили аренду или какие-либо налоги. Все оборудование им предоставили даже не в кредит, а в рассрочку. Плюс уже имелся проект капитального здания будущего кафе, которое они должны будут возвести за свой счет. Но, признаться, обойдется это все же дешевле. Ну и без всяких там кредитов. За год они вполне сумеют заработать необходимую сумму, после чего обзаведутся собственным бизнесом. Пообедав в уютной обстановке, Дмитрий ничуть не сомневался в том, что у них это получится. Вкусно, чисто, душевно. От клиентов у них отбоя не будет. Да и сейчас почти все столики заняты. Хозяева едва успевают крутиться. Муж на кухне, жена с помощницей в зале. Но молодцы, дело у них спорится. В супермаркет заглядывать не стали. Дэвид просто проинформировал, что ассортимент там довольно разнообразный. Разве только нет ничего из скоропортящихся продуктов, боящихся заморозки. Магазин компании, и работает там наемный персонал из 3 человек. Но цены не ломовые, загонять работников в долги цели нет. Расчет на здоровую психологическую обстановку. Мало ли кому и что понадобится. Да хоть приготовить что-то самому. В каждом общежитии предусмотрены как общественный санузел, так и кухня с необходимой посудой. Проскочили мимо вещевого склада. Джонстон только указал на него, уведомив, что в понедельник Дмитрий может получить там комплект рабочей одежды, положенный по контракту. Ну и еще припомнил, что нужно будет навестить контору и расписаться в ведомости за получение автомобиля и на вселение в домик. Для чего проверить все имущество согласно описи, имеющейся на стене в каждой комнате. Инвентарное имущество, за которое Дмитрий несет материальную ответственность. А как же иначе-то?